Между тем, из-за бархана показался штабной бронетранспортер командующего. Проехав метров 100, машина остановилась, и из люка быстро выскочил моложавый, подтянутый полковник. Кроул никогда раньше не видела Возана, но в том, что перед ней виновник произошедшей трагедии, девушка не сомневалась. Великолепная выправка, уверенная твердая походка, решительный взгляд. Сразу видно, человек самоуверен и надменен. Он ощущает себя хозяином на Оливии. «Полковник Возан, командующий экспедиционным корпусом на Тосконе», четко отрапортовал он, представ перед Астином. «Могу узнать цель вашего визита, генерал». Было очевидно, что офицеры хорошо знакомы, но, как и положено, при подчиненных соблюдали уставной ритуал. Законы и правила Валанской армии отличались строгостью и незыблемостью. «Я генерал Астин, глава инспекционной комиссии. Со мной 5 офицеров и советник по освоению новых территорий Олис Кроул. Она обладает особыми полномочиями. Цель проверки – плачевный исход штурма сектора чистых в Морсвилле». «Ясно», – иронично скривил губы Возан. «Хотите найти виновного? Сделать это несложно. Я руководил операцией и возьму всю ответственность на себя. Мои десантники сражались отчаянно. Ошибка заключалась в тактике боя. В плане действий мы недооценили противника, его сплоченность и подготовку». «А почему вы отвергли все предложения наемников?» — жестко спросила Олис, успевшая в вездеходе прочитать стенограмму военного совета перед наступлением. Вопросов от этой юной хрупкой девушки командующий явно не ожидал. Он снисходительно посмотрел на Кроул и вымолвил: «Милая девушка, это Тоскона, а не Земля. Их знания здесь не всегда применимы. Кроме того, часть наемников поддержала мое решение. Например, сотник Кан считал, что атака окажется вполне успешной». «Во-первых», — прервала речь полковника Аланка, — «я нахожусь в должности советника. Попрошу вас соблюдать субординацию. Милочками называйте своих подружек. Во-вторых, этого идиота Канна я уже видела. Заносчивый, грубый, тупой болван. Вам давали советы люди, которые высадились на Оливию первыми. Не считая, конечно, неудачные экспедиции. Судя по отчетам, именно они обеспечили захват наибольшего количества оазисов». Глядя на красивую властную женщину, Возан невольно пришел в восхищение. Олис рассуждала логично, последовательно, здраво. Он и сам прекрасно знал, что погорячился и погнался за быстрой славой. Расплата последовала незамедлительно. Сейчас карьера полковника висела на волоске. Это Возан отчетливо понял, как только Кроул упомянула о субординации. Подобным образом разговаривали только люди, находящиеся близко к великому координатору. Значит, советник либо сама посвященная высокой степени, либо посвященными являются ее родители. Какая знакомая фамилия, Кроул? И тут командующий вспомнил. Сумасбродную девицу, напросившуюся в десантную экспедицию, звали точно так же. Отказать ей не рискнули из-за ее влиятельного отца. К удивлению многих, она уцелела и вместе с наемниками выполнила поставленную задачу. Вот откуда такое рвение. Олис лично знает Храброва, Декриньяна и Аята. Именно японца Возан видел поблизости от комиссии. Советник наверняка получила информацию из первых рук. Ролан знал, кого присылать. «Вы совершенно правы, советник». Полковник специально подчеркнул последнее слово. «Я не прислушался к словам некоторых сотников. Но у меня есть объяснение. За 3 года на Оливии многое изменилось. Ваши бывшие спутники ведут себя вызывающе. В последнее время они в обход главного командования ведут постоянные переговоры с мутантами Морсвилла. У них в городе много друзей. Вторжение в сектор отчасти невыгодно землянам. Я считал, что критикой плана операции наемники хотят оттянуть начало сражения». «Но они же не самоубийцы», — возмутилась Олис. «Все ваши приказы ими выполнялись, или я ошибаюсь?» «Нет, вы не ошибаетесь», — подтвердил Возан. «Однако приказы выполнялись людьми Храброва и Аята довольно своеобразно. То, что им было выгодно, делалось быстро и четко, то, что их не устраивало, крайне медленно и не в требуемом объеме». «Вы намекаете на неполное уничтожение местных жителей?» — съязвила девушка. «Само собой, кан вырезающих детей, стариков и женщин вас устраивает больше. Меньше возни с ассимиляцией». «Совершенно верно», — жестко проговорил командующий. «Переселенцы не очень-то хотят жить рядом с дикарями-тосконцами. Они предпочитают идеально защищенную территорию. И колонистов можно понять. У оливийцев патологическая ненависть к Алану. Они все считают, что именно мы уничтожили цивилизацию на их планете. И заметьте, я вообще не говорю о мутантах, а ведь земляне дают возможность уйти даже этим мерзким уродам. Кроме того, ни один из тех, кто участвовал в первой экспедиции, не ведет экспедиционные группы на север. Наша экспансия развивается только на запад и на юг, в пустынные и степные районы материка. Плодородные и богатые земли остаются неосвоенными. Судя по вашему отчету, там много лесов и рек. В тех местах могли бы обосноваться миллионы аланцев. Или вам недороги интересы нашей страны?» «Не пытайтесь обвинить меня в безразличии. Ради Алана я готова на все», — возразила Кроу. «И в отличие от многих, доказала это реальными делами. Сейчас речь идет о конкретной операции, закончившейся катастрофой. Сколько людей вы потеряли?» Опустив глаза, полковник тихо пробормотал. «Данные пока очень неточны». «А примерно», — вмешался в спор Астин. «Около 700 десантников и 80 наемников». «Значит, в вашем распоряжении практически не осталось землян?» — удивленно выдохнул генерал. «Не совсем так», — вымолвил Возан. «На четырех оазисах есть еще 40 человек, плюс охрана космодромов. Думаю, около сотни бойцов мы соберем, хотя вряд ли они смогут в ближайшее время участвовать в сражениях. Слишком много раненых». «Одним словом, вы провалили захват Морсвилла», — вспылила Олис. «А ведь у нас был отличный шанс. Превосходство в численности, в вооружении, внезапность. Теперь же тосконцы имеют сотни единиц стрелкового оружия». «У них мало патронов», — усмехнулся командующий. «Да какая разница», — произнес Моррисон. «Главное то, что мы потерпели сокрушительное поражение. Большие потери, деморализованная армия, нехватка сил и средств на будущее. Предлагаю вернуться на базу и детально разобрать весь ход боя. Надо понять, в чем причина неудачи и подготовить план для новой операции. О ее сроках говорить пока бессмысленно». Возражать Клею никто не посмел. Во-первых, люди ужасно страдали от испепеляющей жары, а во-вторых, это была единственная разумная мысль за сегодняшний день. Не стала спорить и Кроул. Девушка уже поняла, что Храброва здесь нет, помочь ему она не могла, а потому задерживаться в пустыне не имело смысла. Офицеры быстро двинулись к вездеходу. Олис чуть отстала, время от времени поглядывая на виднеющийся в легкой сизой дымке город. Морсвилл, будь он проклят! Более ужасного места девушка в своей жизни не встречала. Какая чудовищная разница между Тосконой и Аланом. На родной планете города чистые, светлые, с большим количеством зеленых насаждений. Нарядно одетые счастливые люди. Огромное количество электромобилей и роскошных лимузинов. Здесь же серые мрачные здания, засыпанные песком улицы, сотни бандитов, блуждающих в поисках добычи. Как много горя принес Морсвилл. И вот теперь где-то среди его каменных джунглей находится Олис. Суждено ли Кроул увидеть Русича живым? Об этом не знал никто. Закусив от обиды и горечи губу, Аланка ускорила шаг. А я-то прав. Ее спутники могут что-нибудь заподозрить. Тем более, что о полковнике Моррисоне ходит дурная слава интригана. Нежелательных слухов надо обязательно избежать. иначе отец поднимет все свои связи и вернет ее на Алан. Он в состоянии это сделать. Между тем, Клей уже сделал выводы. Отведя генерала в сторону, полковник с добродушной улыбкой на устах проговорил. «А ведь мы недооценили нашу красотку Рейс. Среди аланских офицеров и солдат действительно нет ее избранника. Но на Тосконе есть и другие мужчины. Может, по интеллекту они и уступают аланцам, но зато во всех остальных аспектах. Уж не хочешь ли ты сказать, что Олис, высокопоставленная, высокомерная и холодная особа, влюблена в наемника?» — удивленно спросил Астин. «Именно это я и хочу сказать», — усмехнулся Моррисон. «И думаю, влюблена безумно. Свои чувства она скрывает с большим трудом. Кроул опасается за его жизнь и совершает один промах за другим». «Невероятно», — выдохнул генерал. «Ну почему же?» — спокойно сказал полковник. «В отличие от официальной чепухи, я читал подлинный отчет о первой удачной экспедиции на Тоскону. Грязную работу за разведчиков делали земляне. Они уничтожали врагов и защищали аланцев. Некто Храбров, рискуя собой, спас Олис из лап какого-то мерзкого чудовища. Не странный ли факт? Кстати, парню было лишь 20 лет. На юную красавицу подобный поступок наверняка произвел впечатление. Судя по голографии, наемник довольно симпатичен». «Откуда такие точные сведения?» — воскликнул Рейс. «Любопытство», — ответил Клей. «Простое банальное любопытство. Надо внимательно читать документы. Я уверен, наибольшее количество странных поступков человек совершает из-за любви. Жесткие прагматики в таких ситуациях — редкость. Меня очень заинтриговало появление Кроул на космической станции. Получение дополнительного материала, диссертация, карьера — все это чушь. Имея высокое положение в обществе, деньги, славу, девушка достигла бы вершины и так. Значит, ею двигали чувства, эмоции. Я решил покопаться в базе данных. Никакой уверенности, конечно, не было. Но сейчас...» «Когда-нибудь тебе перережут глотку», — вымолвил Астин. «Наверняка», — иронично рассмеялся Моррисон. «Люблю ходить по лезвию ножа. Сейчас я на самой грани, но останавливаться поздно. Маховик интриги уже раскручен. Я предвижу необычайный исход». «Хочешь сообщить ее отцу?» — поинтересовался генерал. «Ну нет», — покачал головой офицер. «Это было бы слишком просто и неинтересно. Он заберет дочь на Алан и больше не отпустит ее сюда. Любовная нить оборвется, не успев окрепнуть. Я лучше подожду. А спустя 3-4 декады пошлю ее жениху пространное письмо с легкими намеками. Так сказать, мужская дружеская помощь. Насколько я знаю, избранник Кроул — высокопоставленный молодой человек из приличной солидной семьи, является сотрудником службы безопасности. Вот тогда-то и начнется потеха. Хорошо бы скандал выплеснулся за пределы узкого круга». «И тебе не жалко девушку?» — презрительно спросил Рейс. «Ничуть», — зло проговорил полковник. «Я ненавижу высокородных, взорвавшихся красоток. Они считают, что им все позволено. Когда хотят, летят на Алан, когда хотят, покидают его. Они купаются в роскоши, а я всю жизнь провел на отдаленных базах. Мне поставили клеймо «Не поддается посвящению». И с тех пор Моррисону доступны на Алане только места второй и третьей категории. Почему из меня сделали изгоя общества? Где справедливость? Ненавижу посвященных». «Осторожно, ты говоришь слишком опасные вещи», — остановил товарища генерал. «Не хочу их слушать. У нас достаточно неприятностей и без этого». «Молчу», — поднял руки вверх Клей, понимая, что несколько переборщил с откровенностью. «А за Кроул не переживай. Такие бестии находят выход из любой ситуации, поверь мне. Прилетит ее жених, сначала они поссорятся, затем парень убедит Олис не делать глупостей. И вскоре счастливая пара сыграет свадьбу. В накладе останется только наемник, но до него нам нет никакого дела. Рано или поздно он сдохнет в этих песках. Если, конечно, землянин не погиб прошлой ночью. Судя по реакции советника, воин остался в городе. «Может, оно и к лучшему», — едва слышно заметил Астин. Вездеходы обогнали колонну солдат и на большой скорости въехали на территорию базы. Их уже ждали специальные технические команды. Ремонтники немедленно приступили к обслуживанию машин. Из-за попадания мелкого песка в двигатели агрегаты часто выходили из строя, и тщательная очистка являлась необходимой процедурой после каждого рейса. Олис выбралась из люка, спрыгнула на бетонное покрытие и обернулась к генералу. «Я очень устала и не смогу присутствовать на военном совете. Кроме того, мои познания в данной области невелики, так что я сегодня больше не буду мешать вам. Отчет о совещании предоставьте мне утром», — вымолвила девушка. «Разумеется», — Рейс кивнул головой. Глядя вслед удаляющейся Кроул, Астин думал о превратностях судьбы. Порой она крайне жестоко поступает с человеком, и Олис — яркий тому пример. Ей все дано было от рождения — красота, ум, положение. Девушка легко и стремительно продвигалась по жизни. Карьера, слава, успех у мужчин. О чем еще мечтать? Несчастье подстерегло ее там, где подвоха ждешь меньше всего. Любовь — это чувство, может приносить ни с чем несравнимую радость и наслаждение, но берегись, если фортуна отвернулась от тебя. Тогда любовь станет мукой, пыткой, от которой некуда спрятаться. Не спасают ни разлука, ни время, ни расстояние. Похоже, именно это и произошло с Кроул. Генерал искренне, по-человечески жалел Олис. Он и сам познал муки любви и мог понять ее переживания. Однако понять не значит простить. Опускаться до уровня варваров высокородная Аланка не имеет права, и этому принципу Астин вряд ли когда-нибудь изменит. Земляне всего лишь наемники-рабы, которые должны обеспечить экспансию Алана на Тоскону. «Что, красотку наши проблемы больше не волнуют?» — язвительно спросил Моррисон. «Похоже на то», — неопределенно пожал плечами Рейс.